Глава 8. Леся. Я сбежала от Миши, но не настолько далеко, чтобы он меня не видел. Здесь, в принципе, нельзя было скрыться, разве что в толпе затеряться. Но я этого не хотела. Мне нравилось его дразнить и играть с ним. Да и куда мне было бежать? Ведь как ни крути, а он все равно найдет меня в отеле. Забежав за угол, я смогла выдохнуть. То ли от эмоций, нахлынувших на меня во время танца, то ли от паники, которая настигла меня на катере. Проклятые воспоминания. «Так вот, где ты спряталась», — коварно произнес Жданов, оказавшись рядом со мной. Я хихикнула. «Нет, нет, я не пряталась. Просто решила немного дышаться. Старенькая я, понимаешь ли, дыхалка уже не та. Камень мой огород. Ну, спасибо тебе», — хмыкнул Миша и, подхватив меня на руки, понес куда-то в другую сторону. «И куда ты меня несешь?» «Куда-то в море. Сброшу тебя, чтобы не издевалась над старым мужчиной». Я резко обняла его и застыла испуганным взглядом на его лице. «Мишенька, не надо, пожалуйста». Он напрягся от моих слов, остановился и посмотрел мне в глаза. «Что, черт возьми, тебя так пугает? Ты же нормально плавала на яхте, все было хорошо». «Миш, пусти». Мне вдруг резко захотелось побыть одной. Не было никакого желания рассказывать о своем прошлом. И не то, чтобы я не хотела говорить об этом Мише, нет. Просто я, в принципе, не любила вспоминать. Не хотела, чтобы прошлое накатывало волной горечи и захлёстывало в свои лапы, погружая в пучину темноты. Я долго из этого состояния выбиралась. «Лесь, скажи, что произошло. Тебя обидели, да?» «Миш, отпусти, пожалуйста». Я снова попыталась вырваться, но он только крепче прижал меня к своему телу. «Пусти, я все равно ничего не скажу». «Почему? Почему ты не скажешь?» — рыкнул он, начиная злиться на меня. «Потому что не хочу. Не хочу я ничего говорить, понимаешь? Не лезь мне в душу. Пусти. Пусти, я сказала!» — крикнула слишком громко. Но я не знала, оборачиваются ли на нас люди, или, может быть, нет. Я просто хотела скорее уйти отсюда. Миша едва заметно кивнул и, расслабив руки, позволил мне встать на ноги. Он отпустил, как я того и просила, только вот легче мне не стало. Наоборот, холод окутал мое тело, а внутри снова образовалась пустота. «Иди, Миш, пожалуйста, иди, мне нужно побыть одной». Он стоял на месте, не шевелясь, а я кивнула и, развернувшись, медленно побрела по набережной. Руками обхватила свое дрожащее тело, желая скрыться от любопытных глаз. Только жаль, что они всю мою боль видели в глазах. Этого изменить я никак не могла. Брела по тротуару и никого не замечала. Мне было плевать на окружающий шум, на людей, на все, что могло меня отвлечь. Я просто перебирала ногами, не осознавая, что нужно делать. Чертово воспоминание душило меня, разгоняя по легким огонь. Мое прошлое, оно навсегда во мне, со мной. И вряд ли хотя бы один психолог в силах вытащить из меня эту гадкую змею, отравляющую мне жизнь. Эта Блонди сильная девчонка, она смогла пережить всю боль, что ей причинили. Она смогла жить дальше и не вспоминать. Да и Егор очень вовремя появился в ее жизни. А я не могу. Уже год как не могу. А надо попытаться жить новой жизнью. Но я такая слабачка. Медленно спустившись к набережной, отметила, что вокруг нет ни души. Тишина, и только легкий шум волн нарушает ее. Люблю, когда вот так, ни души, и можно спокойно подумать о своем. Жаль только, что закат уже был. Придется дожидаться лунной дорожки на морской глади, но это тоже хорошо. Кажется, сегодня полнолуние. Остановившись около парапета и руками упершись в бетонное сооружение, устремила взгляд на море. Вот где можно поймать тишину и уединение. «Крошка, не желаешь познакомиться?» Услышала за спиной и, обернувшись, встретилась с тремя мужчинами. «Нет», — произнесла вежливо и поспешила уйти с одинокой набережной. «Миша». Уже больше часа Леся не возвращалась в отель, и меня это начинало жутко раздражать. Какого хрена было идти одной гулять? Разве нельзя было прийти в номере поплакать? Я бы ее не трогал, оставил одну, зато здесь, на виду. Нет же, поперлась куда-то в город. Черт. Я никак не могу понять, что с ней происходит. Почему она вдруг стала так реагировать на катание на катере, на упоминание о море? Все же было хорошо, и она всем не показывала свой страх. Что изменилось сегодня? Откуда появилась эта паника, страх и боль в глазах? Что пошло не так? Бля, я же не тащил ее силой на катер. Предложила, она согласилась. Значит, на нее нахлынули какие-то воспоминания, если она так резко поменяла свое решение. «Блядь, Леся!» Услышал громкий возглас и обернулся на крик Арины. Она стояла с округлившимися глазами, в которых застыл страх, и смотрела в сторону входа. Я перевел свой взгляд и также застыл, пришибленный чем-то тяжелым по голове. «Леся». Голос охрип, а внутри нарастал дикий гнев. Ярость окутывала мое сознание, и я уже примерно знал, что сделаю с тем ублюдком, посмевшим притронуться к моей женщине. «Леся!» Мимо меня пронеслась Карина и молниеносно сгребла в объятия подругу, которая стояла еле живая. Перед глазами начала образовываться красная пелена. «Подруженька, скажи, что это неправда. Не молчи, милая, только не молчи!» Шептала Карина, касаясь ее лица, а я заметил, что Леся стоит практически без сил и вовремя подоспел. Подхватил ее на руки как раз, когда она начала падать на пол. «Лесочка, ты только держись, я рядом, слышишь?» Прошептал ей на ухо, но, кажется, она меня не слышала. Маленькая, хрупкая, с синяками и ссадинами по всему телу, разодранная одежда и кровь. Я уничтожу его, кто бы это ни был. Занес ее в свой номер и, уложив на кровать, сразу же накрыл одеялом. Тут же подбежала Карина, уселась рядом и принялась гладить подругу по лицу. «Я врача вызову». «Не надо». Услышал хриплый голос Леси и рванул к ней, подобрался ближе, схватил за руку, пытаясь рассмотреть в ее глазах хоть какой-то ответ. «Лесечка, милая, как же так произошло? Я себе не прощу, что меня не было рядом. Леся!» Карина заплакала, а Леся, тяжело сглотнув, подняла руку и погладила ее по голове. «Я его уничтожу», — прорычал я, даже не желая представлять, что пришлось пережить Лесе. «Она снова в отключке, Миш, звони врачу!» Я тут же набрал номер знакомого врача, неотрывно смотря на свою девочку и ее боль на лице. Черт, у меня внутри все горит от злости. Как же так? Какого хуя я не подошел к ней? Почему послушался? Теперь же я ее ни на шаг не отпущу. Черт. «Егорушка, пожалуйста, зайди в номер Миши. Да?» Услышал дрожащий голос Карины и перевел на нее взгляд. Загнанный зверек. Блять. Посмотрел на свои руки и зло ухмыльнулся. Никогда не переживал так сильно до дрожи. Впервые ощущаю такое дикое волнение и желание кому-то свернуть шею. Блонди. Утащил ее в объятия, желая хоть как-то поддержать. Ей тоже больно, как и мне. А может, в разы сильнее. Они ведь дружат не первый год. Дверь открылась, и в комнату вошел Егор. «Отойди от моей женщины!» — язвительно произнес он, осматривая номер и сгребая жену в объятия. «Егор, Леська, она...» «Тихо, девочка, тихо. Успокойся». «Блядь, закурил бы, сил нет». «Не кури. Леське хуже, чем тебе». «Пиздец, ты меня утешил, друг. Как будто я не знаю». Вернулся к девушке и присел рядом с ней. Взял в ладонь ее руку, а она даже пальцами не шевелила. Сердце, как бешеное, колотилось от того, что я ничем не мог помочь. Я не знал, как сделать так, чтобы хоть немного уменьшить ее боль. Ощущения, словно это мне раздирали в клочья грудную клетку. До приезда врача Леся так и не пришла в себя, что еще больше меня пугало и заставляло нервничать. Но больше всего меня удивляла Карина, которая буквально впала в истерику. Я не очень понимал ее состояние. Безусловно, они дружили явно не первый год, но почему такая реакция? «Карина, прекрати, тебе нельзя волноваться», — рыкнул Егор, когда врач осмотрел Лесю и привел ее в чувство. «Лесь, скажи, что произошло?» Попросил тихим голосом, осторожно поглаживая ее руку. Но вместо того, чтобы пожаловаться на боль в теле или начать плакать, Леся удивила. Она улыбнулась, смотря на нас с грустью в глазах. «Не парьтесь, чувачки, я отстояла свою честь». У меня словно камень с плеч упал, но вид Леси не говорил ни о чем хорошем. Я все равно собирался узнать, кто посмел ее тронуть, кто посмел поднять руку на девушку. «Я узнаю, уничтожу эту сволочь». За спиной буквально закричала Карина, привлекая наше внимание. Я ошарашенно посмотрел на подругу, не понимая, чем спровоцировано ее поведение. Неужели так остро отреагировала на произошедшее? Это вообще нормально? «У вашей жены ПТСР?» — уточнил Владимир Николаевич, мой давно знакомый врач. «Да, простите». Мужик покачал головой и обернулся ко мне. «Я успокою девушку, а потом пропишу лекарства для Леси. Ей нужны только антисептические». Я кивнул в ответ и, проводя их взглядом, присел на кровать около Леси. «Ну ты, гадюка!» — прорычал я и, склонившись, поцеловал содранные пальцы. «Я только чуть-чуть. хмыкнула она, удивляя меня своим настроем. «Какого черта я тебя послушал и свалил, если бы я был рядом?» «Все хорошо. Поверь, им больше досталось». «Что значит им? Он был не один?» Леся покачала головой. «Трое». «Пиздец. Я мастер спорта по карате. Тут еще поспорить надо, кто кого изнасилует». «Блядь, все так жутко звучит. Леся, я чуть с ума не сошел. Я бы себе никогда не простил». «Все нормально, Бармалей. Не ной». Я хмыкнул, покачав головой. «Даже сейчас язвит, стерва». «Мне повезло, что это произошло у моря. Я двоих сбросила в воду с набережной, а третьему по голове настучала». «Теперь я начинаю тебя бояться». «Ну, такое себе, обижать меня не стоит». «Я найду их, Лесь, и каждый ответит за свой поступок». «Главное, чтобы Карине стало легче». Голос ее совсем осип, и в глазах появилась боль. «Что с ней? Что значит слова врача про ПТСР?» «Посттравматический синдром». Я непонимающе посмотрел на Лесю. «Она пережила то, что ты подумал, и больше ни о чем не спрашивай. Я не имею права». Я сделал глубокий вдох и, выдохнув, кивнул головой. Понимал, что лезть в это точно не стоит. Я был уверен в одном, что виной тому не Егор, остальное — их дело. И Леся права, она не имеет права говорить со мной об этом. «Лесочка, я так рад, что все обошлось». «Надеюсь, теперь ты не будешь лезть мне в душу? Ну, мало ли, опять уйду и...» «Теперь я еще больше буду узнавать о тебе и никуда не отпущу. Будешь под моим надзором, иначе у меня волосы от стресса выпадут». Леся хохотнула и тут же скривилась, схватившись за бок. «Крентель все же врезал мне по ребрам». Ее слова меня самого под дых ударили. «Как, черт возьми, можно бить женщину? Утром в больницу поедем, и неделю выходных возьмешь». «Бармалей». «А?» Посмотрел на нее взволнованным взглядом и заметил в глазах бесят. «Гадюка». «Отвали, Бармалей».